Глава вторая. Секс и чувствительность. Начало. Почему Чарльз любит Камиллу? О Камилле Паркер Боулс важно помнить следующее. Она говорила, что не собирается замуж за принца Чарльза. Теперь она его жена. Она также говорила, что не хочет становиться публичной персоной. Теперь она совершает более 200 протокольных визитов в год. Еще она говорила, точнее так заявлял Кларенс Хаус, что после коронации Чарльза получит только титул принцессы-консорта. Примечание. Кларенс Хаус, прилегающий к Сент-Джеймскому дворцу резиденция членов британской королевской семьи. С 2003 года это резиденция Чарльза, до сих пор Уильяма до апреля 2011 и Гарри до марта 2012. Но и от этого осмотрительного плана пришлось впоследствии отказаться, поэтому королевы Камиллы Британии не избежать. При этом, несмотря на право называться принцессой Уэльской, Камилла предпочла титул ее королевского высочества герцогини Корнуольской. Она была достаточно разумна, чтобы не пытаться присвоить себе звание, которое всегда будет ассоциироваться с другой принцессой, так любимой народом. И все же, к настоящему моменту она уже дольше замужем за Чарльзом, чем была Диана. Наследнику престола Камилла всегда дарила комфорт, эмоциональный и сексуальный. Они впервые встретились в 1971-м. Ее непринужденное очарование легко разбило оковы королевского воспитания Чарльза. Роль любовницы в ее роду передалась по наследству. Прапрабабушка Камиллы, Алиса Кэппел, на протяжении 12 лет была главной фавориткой короля Эдуарда VII до его смерти. Для него она – остроумная и обаятельная светская львица, стала последним серьезным увлечением после череды аристократок и проституток, которых он менял как перчатки. Алисе было 29 лет, Берти — 57. К тому времени он дышал с трудом, и от него пахло дымом сигар. Из-за тучности королю даже с трудом удавался половой акт с проникновением. Алиса же поражала красотой. Вайолет Трифузис, ее дочь, позднее прославившаяся связью с писательницей и садовницей Витой Секвилл-Уэст, вспоминала, что мать обладала великолепными, богоподобными чертами и восхищалась ее изгибами, алебастровой кожей, синими глазами, каштановыми волосами, большой грудью, добротой и очарованием. Тем, что связь Берти и Алисы просуществовала так долго, последняя была обязана не только красоте, но и практичному складу ума. Консуэла Вандербильт, герцогиня Мальборо, писала. Она всегда была в курсе самых крупных скандалов, цен на акции, последних политических решений. Никому лучше нее не удавалось развлечь принца в ходе долгих, навязанных правилами этикета ужинов. А еще Алиса прекрасно понимала, как исключительно корректно исполнять роль любовницы на глазах у жены Эдуарда, королевы Александры. Алиса помогала Берти подбирать украшенные драгоценными камнями фигурки животных для коллекции Фаберже, которую собирала его жена. Держала подписанный портрет королевы на каминной полке в гостиной. Алисе всегда нужны были деньги, поэтому она попросила финансового советника короля помочь ей превратить подарки короля в прибыльные инвестиции. Вайолет запомнила, как вечерами мать блистала в неизменной тиаре. Две служанки собирали ей на день 4 смены нарядов от модельера Чарльза Уорта из многочисленных шелковых платьев, украшенных длинной нитью жемчуга или воротничков с бриллиантами. Адюльтеры эдвардианской эпохи в аристократических кругах были своего рода развлечением, которое становилось доступно только после свадьбы и включало в себя людей соответствующего социального круга. Обычно к нему прилагалось также умение нырять в нужную комнату в скрипучих загородных домах во время совместных выходных. Большинство любовниц Берти и сами были замужем, причем их супругов, включая достопочтенного Джорджа Кэппела, более чем устраивал статус, которым обеспечивал их жен такой союз. Одна из фавориток Эдуарда, Дейзи Брук, известная как Болтушка Брук, оказалась, впрочем, дамой ненадежной и попыталась после смерти короля продать его старые письма Daily Express. Корона помешала ей. Если верить сплетням дома Кэппелов, изнеженный и не слишком мужественный Джордж довольно рано перестал приходить к Алисе в постель. Ко времени, когда она покорила своим очарованием принца Уэльского в 1898 году, у нее уже была целая вереница преданных ухажеров. Джорджа все это совершенно не трогало. Пока жена принимала кавалеров, Он подкручивал напомаженные усы в игровом клубе на Пикадилли. Алиса, хоть и принадлежала к высшему обществу, была, по словам бывшей служанки, страшной развратницей. Это вполне соответствовало интересам распутного Берти, который оставил после себя не только 6 детей, рожденных долготерпеливой королевой Александрой, но и множество незаконно рожденных отпрысков. Ходили упорные слухи, будто Соня, младшая дочь Алисы и бабушка Камилы, была на самом деле дочерью короля. Будь это правдой, герцогиня Корнуольская оказалась бы кровной родственницей принца Чарльза. Прошел век, и мы можем наблюдать множество сходных моментов в отношениях и их динамике между Камилой и Чарльзом. Как и Берти, нынешний принц Уэльский десятилетиями ждет очереди взойти на престол. Королева Виктория оставила трон спустя 63 года правления. На протяжении долгих лет она считала сына неспособным заниматься государственными вопросами и яростно запрещала ему в них вникать. Чарльз, конечно, никогда не проявлял к Елизавете той откровенной враждебности, которая была присуща отношению Берти к матери, но попытки получить более важную роль при дворе в прошлом рождали не меньше противоречий между ним и Букингемским дворцом. Королева не раз говорила приближенным, что считает его раздражающим, и лишь в последние десятилетия, когда он помогал ей служить стране, перестала, наконец, видеть в нем упрямого ребенка. Берти взошел на престол в 59 лет. По его мнению, это было слишком поздно. «Я не против молиться нашему вечному отцу», — негромко заметил он во время службы по случаю бриллиантового юбилея королевы Виктории. «Но мне не нравится быть единственным в стране мужчиной, которому досталась вечная мать». Чарльз тоже нередко испытывал отчаяние и раздражение из-за необходимости оставаться на вторых ролях. Он дольше всех находился в статусе наследника, дольше всех носил титул герцога Корнуолла и дольше всех титул герцога Роцея, как таковой он фигурировал в Шотландии. Его переживания по этому поводу стали особенно очевидны в 1992 году после похорон отца Дианы, Джона Спенсера. Чарльз тогда разговорился с сыном покойного, 28-летним Джоном Спенсером-младшим. «Он, кажется, вообще не понимал, как я себя чувствую», — вспоминал тот. «Мы только что похоронили моего отца, он только и говорил, как же мне повезло вступить в наследство в таком юном возрасте». На Чарльза, так было и с Берти, все еще влияли травмы детства и безрадостной школьной поры. Властный отец не понимал его, эмоциональной привязанности с матерью не сформировалось. Крепче всего оказалась связь с Мейбл Андерсон, бывшей няней исключительно традиционных взглядов. Говорят, Камила на нее очень похожа. Как и Берти, принц Уэльский от природы эстет, легко подвержен сентиментальным настроениям и приступам гнева и нуждается в женщине, которая могла бы успокаивать и развлекать его, по-матерински контролировать и в то же время действовать не напрямик. Козырем Камилы, как в свое время и Алисы, стала именно ее способность развлекать. Гости ужинов в Хайгроув считают выигрышной возможность занять место подле нее за столом, поскольку Камила — собеседница утонченная и прагматичная, искушенная и прямолинейная, к тому же невероятно остроумная. Один из завсегдатаев таких ужинов, мужчина, рассказывал мне, что она умеет сделать так, чтобы любой почувствовал себя самым важным человеком в комнате. «Я настояла, и вот вы сидите рядом со мной», — говорит она обычно низким и проникновенным голосом. «У нее есть особенный талант, в ее обществе ты чувствуешь себя на своем месте», — сказал мне этот человек. «Долгое время мы с ней на таких вечерах оказывались единственными курильщиками, и она каким-то чудом превратила это обстоятельство в наш маленький забавный секрет». Камила, подобно Алисе, никогда не оспаривала статус-кво. Она глубоко пустила корни в мире аристократов и не нуждалась в дополнительных советах о том, как вести себя в присутствии королевских особ. Ее муж, майор Эндрю Паркер Боулс, как и муж Алисы, спокойно терпел измену жены, исправно пропуская мимо ушей популярную шутку о том, что умудрился отдать жену за государство. Наконец, Чарльз, как было с Эдуардом VII и Алисой, не мыслит жизни без Камилы. Камилу Чарльзу представила его бывшая возлюбленная, Лючия Санта-Крус, дочь чилийского посла. Встреча произошла летом 1971 года, когда принцу Уэльскому было 22, а Камиле только что исполнилось 24. Примерно в то же время с Чарльзом познакомился и Рэй Стронг, директор Национальной портретной галереи. Стронг описал принца как приятного молодого человека, честного, с мальчишеской улыбкой и не слишком тонким чувством юмора, озорного, вдумчивого, доброго и робкого. Он одевался в манере, присущей скорее мужчинам средних лет. Узкие лацканы, крошечные воротнички и узкие галстуки. В первый день учебного года в Кембридже, где он позднее встретится с Лючией, Чарльз пришел на занятия в безукоризненно сшитом костюме и галстуке. На дворе стоял октябрь 1967 года, прошло всего два месяца после лета любви. Примечание. Имеется в виду лето 1967 года, когда более 100 тысяч хиппи собрались в одном из районов Сан-Франциско ради общения, музыки и любви. В определенном смысле происходящее стало масштабным культурным и социальным протестом против существующих устоев, а субкультура хиппи после этого приобрела огромную популярность. Неудивительно, что с таким стартом у принца, очень редко появлявшегося в обществе, было мало шансов завести романтические связи. Лючи и Камила жили на Санди-стрит в Белгравии, в одном многоквартирном доме, который принадлежал группе компаний Grosvenor Estate и притягивал дочерей владельцев целевых фондов и юных дебютанток. Для Вирджинии, дочери лорда Керрингтона, министра и члена консервативной партии, Камила была той самой соседкой, у которой вечно царил беспорядок. Их квартира находилась на первом этаже. Лючи рассказала, как познакомила их. «Принц собирался заехать, чтобы выпить или пойти со мной куда-то, а я спросила, можно Камила присоединиться?» Лючи знала, что Чарльз чувствует себя одиноким. Подругу она описала как обычную девчонку, которая умеет относиться ко всему с огромным сочувствием, теплом и искренностью. Чарльз сразу же потянулся к Камиле. Представляя их друг другу, Лючия пошутила. «Так, вы двое будьте осторожны, у вас у обоих предки с историей. Осторожно, осторожно!» Такое шутливое вступление к их отношениям кажется куда более вероятным, чем неоднократно процитированная похабная фраза, якобы произнесенная Камилой. «Моя прабабка была любовницей вашего прапрадеда, может, попробуем и мы?» Камиле и правда не было нужды упоминать предков. Шанды были обаятельны, и их харизма только укрепляла связь с миром аристократии. Отец Камилы — бравый герой войны, майор Брюс Шанд, мать — достопочтенная Розалинд Кьюбит, дочь третьего барона Эшкомба. Майор Шанд — предводитель Саутдаунской охоты в Восточном Сассексе, прославился не только подвигами на поле боя, но и привлекательностью. Внешне он походил на актера Джейсона Робертса. 3 года он провел в плену в Германии и был дважды представлен к награде за дерзкую изобретательность и хладнокровие во время сражения. Вспоминая о годах плена, он жаловался не на то, как с ним обращались нацисты, а на необходимость находиться в замке Спангенберг, превращенном в тюрьму для офицеров и напоминавшем ему школу-пансион, рассказывал Джеймс Фокс, писатель, семья которого в Сассексе вращалась в тех же кругах. Фокс описывал майора Шанда как прямую противоположность растиражированного таблоидами образа полковника Мастерда. Примечание. Военный спекулянт, нечистый на руку, персонаж фильма «Улика» 1985 года, основанного на настольной игре «Клюду». Он отлично говорил на французском, поскольку в молодости обучался виноделию в Бордо и после войны стал партнером премиальной винодельни «Блок, Грей энд Блок» в Мейфере. Неодобрение он умел выразить взглядом, не переходя на крик, и к сложным обстоятельствам жизни Камилы относился с позиции «Живи и дай жить другим». Розалинд Шант была признанной красавицей, дебютанткой 1939 года. Она приходилась прапраправнучкой Томасу Кьюбиту, известному архитектору XIX века, в чье наследие входят знаковые постройки Лондона. Огромные, похожие на свадебные торты особняки Белгравии, белые террасы Плимико возле палаты общин, восточный фасад и балкон Букингемского дворца. Выпускной бал Розалинд, на котором присутствовали король Георг VI и королева-консорт Елизавета, прошел в Кенсингтоне, в великолепном голландском доме, и это был последний праздник там. Во время блица дом был разрушен. Розалинд Шант часто курила короткие сигары и обладала живым нравом, острым умом и большой грудью. По воспоминаниям Камилы, она также довольно жестко требовала соблюдения приличий. А еще Розалинд отличал необыкновенный гражданский дух. 2-3 дня в неделю она проводила в школе Чели Херитаж с детьми с ограниченными возможностями. Там, недалеко от дома Шандов в Пламптоне, в Восточном Сассексе, она на добровольных началах работала сиделкой для детей пострадавших в результате талиомидной трагедии. Примечание. В 1960-х годах в Великобритании несколько тысяч детей родились с серьезными патологиями в результате того, что их матерям во время беременности назначали препараты с талиомидом. Считалось, что он снимает утреннюю тошноту и успокаивает нервную систему. Как оказалось, препарат вызывал дефекты в развитии плода, включая отсутствие верхних и нижних конечностей, нарушение зрения и так далее. Нередко Розалинд приглашала их к себе, чтобы дети могли провести время в бассейне, и даже звала группу подопечных на свадьбы обеих дочерей. Камилу, ее сестру Аннабель, успешного декоратора, и их младшего брата Марка называли «красавчики Шанды». Впрочем, главным красавчиком среди них был Марк. В 1970-х годах он был самым желанным холостяком Лондона. Мускулистый и светловолосый, юный бог, встречавшийся то с топ-моделями, то с «It-Girls». Примечание. «It-Girl» — молодая девушка, ставшая знаменитой благодаря светскому образу жизни и обеспеченности. Выражение «It-Girls» впервые использовал Редьярд Киплинг, подразумевая что-то вроде магнетизма и харизмы. Подобно другу и единомышленнику Питеру Бирду, Питер, правда, был более экстравагантен, Марк скитался по миру благодаря неожиданным связям и соразмерному задаче финансированию. О своем эпическом, растянувшемся на 1200 километров странстве верхом на слоне от города Канарак в Бенгальском заливе, до стоящего на Ганге Сонепура, он написал книгу «Путешествие на моем слоне», которая отлично продавалась. Среди его таких же эпатажных друзей из высшего общества были Гарри Фейн, сын графа Уэстморланда. Они вместе жили на Бали и начали строить бизнес по продаже антиквариата. Дон Маккаллен, фотограф, и Имран Хан, звезда крикета, сердцеед и позднее премьер-министр Пакистана. Самые запоминающиеся похождения Марка Шанда нашли отражение на его теле в виде татуировок. «Змею на предплечье я набил, когда работал в упаковочном цехе Сотбис. Краб на плече — память о Техасе. Тигр — о том утре, когда я проснулся среди алжирских солдат. Отметки на ноге, оставленные даяками из Борнео. Я тогда был под кайфом от всего, что хотя бы относительно для этого подходило», — рассказывал он писательнице Камиле Лонг. Одна из поклонниц как-то назвала Марка «настоящим Индианой Джонсом». Он умер в 62 года, совершенно внезапно, от полученной при падении травмы. Это случилось возле бар-отеля Грэмоси Парк, в день, когда Марк запускал сбор пожертвований для своего фонда помощи слонам. Кончина брата стала ударом для Камилы. Друзьям она рассказывала. «Стоило услышать голос Марка в телефонной трубке, я знала, ему что-то нужно. Но, боже, как же я скучаю!» Дети семьи Шант воспитывались в атмосфере безопасности и любви, и поэтому выросли уверенными в себе людьми. Семейство обосновалось в Лейнс, уютном загородном поместье, принадлежавшем приходскому священнику. В его комнатах фамильные ценности Эшкомбов попадались так же часто, как разнообразные артефакты, вроде сотканных вручную марокканских ковров-килимов и мягких диванов, на обивке которых скапливалась собачья шерсть. Из окон открывались прекрасные виды на горный хребет Саут-Даунс. Особое очарование поместью придавали тайные сады, посаженные Розалинд. Она умела обращаться с растениями, и это сразу бросалось в глаза, стоило посмотреть на выращенные ею овощи или собранные букеты цветов. Няню детям не нанимали, что было редкостью для той эпохи и класса, к которому принадлежала семья. Девочки учились в школе Дамбрлс в Дичлинге, и Розалинд каждый день сама забирала их после занятий. Летом она увозила дочерей на пляж в Хоуве. Камила и Аннабель ездили верхом и ходили в походы в горы, ночуя в спальных мешках. За обедом детям по французскому обычаю давали по стакану разбавленного водой вина. Им разрешалось засиживаться допоздна вместе с Розалинд, пока та потягивала мятный ликер. Друзья девочек завидовали тому, какие у них доброжелательные и располагающие к себе родители. Благодаря происхождению Розалинд, ее дети могли похвастаться кузенами и родственниками по всему раскидистому генеалогическому древу пэров и баронетов. Задействуя эту паутину связи, они посещали вечеринки, охотничьи выезды на выходных и званые ужины в самых известных домах Англии. Разумеется, Камила Шанд, тем не менее, была куда менее удачливой партией, чем Диана, которая по линии отца могла похвастаться титулом графа Спенсера, а по линии матери – барона Фермой. Не было у Шандов и фамильного поместья размером с Элтроп. Но семья Дианы всегда была настолько разрозненной и антагонистичной, что не могла пустить корни и стать своей в кругу обитавшей за городом аристократии. Будучи старше Дианы на 14 лет, Камилла куда больше соответствовала королевскому кругу. Не только в силу родословной, но и благодаря социальным связям она была знакома со множеством друзей принца Чарльза и семей, определявших окружающий его мир. Уверенность, с которой Камилла вошла в общество, сделала ее еще более привлекательной для противоположного пола. У нее были низкий и хриплый голос, ярко-голубые глаза, соблазнительная фигура и ободряющая улыбка. Они с принцем встретились, когда Чарльз только начинал карьеру в вооруженных силах Ее Величества. Он учился на пилота военного истребителя, чтобы потом окончить курс в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Ни королева, ни принц Филипп не смогли прийти на его выпускной парад в 1971 году. Церемония посвящения в кадеты прошла в присутствии лорда Луи Маунтбеттена, бывшего вице-короля Индии и первого морского лорда Великобритании. Он был ближайшим другом Чарльза и его «почетным дедушкой», как называл Маунтбеттена сам принц. На церемонию Луи прилетел вертолетом из дома в Хэмпшире, обеспечив присутствие хотя бы одного члена семьи. Принца ожидала служба на ракетном эсминце «Норфолк» в Гибралтаре. Первое задание в качестве солдата королевского флота, кем были и его отец, и дед, и оба прадеда. «Бедный Чарльз», — сказала тогда Елизавета кому-то из гостей во время одного из ужинов. «У него проблемы с математикой, а его сделали штурманом». За следующие 5 лет принц Уэльский должен был, несмотря на королевское происхождение, преодолеть по карьерной лестнице путь от младшего лейтенанта-стажера до младшего лейтенанта, а затем до лейтенанта. Статус давал ему лишь одну поблажку. Звание Чарльз получал вне боевой службы. Как бы ни обстояли дела с математикой, сейчас он дослужился до адмирала флота. Освободившись от внимания прессы и надзора со стороны родителей, принц изо всех сил старался быть просто одним из парней. Ему не нравилось делить и без того крошечную каюту еще с двумя офицерами, но он научился ценить чувство единения, с которым познакомился во время службы, и даже ненадолго отрастил бородку, как у Георга V. «Предполагалось, что ко мне будут относиться как к любому другому младшему лейтенанту», — писал он в морском дневнике. «Но разница была очевидна, и, подозреваю, никто не знал, как я буду себя вести и насколько напыщенным окажусь». Эта «разница» заключалась и в том, что принца не подпускали к самолетам и противолодочным вертолетам, полеты на которых считались слишком опасными для наследника престола. Чарльза раздражал такой подход. В 1976 году он получил в командование бронированный минный тральщик «Бронингтон». К сожалению, во время службы на нем с принцем случился казус, достойный инспектора Клузо. Примечание. Персонаж комедийных фильмов о «Розовой пантере». До нас история дошла в пересказе журналиста Энтони Холдена. Чарльз приказал спустить якорь, не заметив, что под судном идет телекоммуникационный кабель, соединяющий Британию и Ирландию. Якорь зацепился за кабель. Двое водолазов, отправленных его освободить, едва не утонули. «Мне всю оставшуюся жизнь нужно будет иметь дело с государственной почтовой системой», — жаловался, как говорят, принц. «Что будет, если я испорчу эту чертову штуку?» Примечание. До 1969 года государственная почтовая система была оператором связи Великобритании. 24 часа спустя ему пришлось все-таки смириться с унизительной необходимостью оставить якорь там. За это принц получил строгий выговор от руководства Министерства обороны. Он оставил службу в военно-морском флоте в декабре 1976 года и явно был этому рад. На 7400 фунтов выходного пособия Чарльз основал свой первый благотворительный фонд. Возможно, карьера Чарльза на флоте оказалась не столь впечатляющей, как карьера его отца или лорда Маунтбеттена, но пресса отнеслась к его службе очень благожелательно. Трудно переоценить, насколько привлекательным принц Уэльский выглядел в начале и середине 1970-х годов. Он был самым желанным холостяком Британии, мужественным и эффектным, да к тому же наследовал около 53 тысяч гектаров герцогства Корнуольского, что давало ему годовой доход порядка 80 тысяч фунтов. Впечатляющий тонкий расчет позволил ему увеличить приданое, в которое входили земли, постройки и финансовые инвестиции, до 22 миллионов в год. Если судить по кадрам, снятым королевской пресс-службой, создается впечатление, что Чарльз находился в постоянном движении. прыгал с парашютом с вертолетов, занимался виндсерфингом, скакал по полю для игры в поло, щеголяя загаром. Незадолго до встречи с Камилой он совершил отчаянный прыжок с борта военного самолета. Запутавшись ногами в стропах парашюта, Чарльз вниз головой спланировал к морю. Развернуться принцу удалось только на высоте 365 метров, после чего он приземлился на побережье Дорсета. Интерес публики к нему был настолько велик, что прямую трансляцию церемонии официального наделения его титулом принца Уэльского в 1969 году смотрело 500 миллионов человек. Церемония состоялась в замке Карнарван. Среди зрителей, прильнувших к экранам, была и 8-летняя Диана Спенсер. Чарльз стал 21-м принцем Уэльским. Эта традиция была заложена в 1301 году, когда король Эдуард I пожаловал титул прямому наследнику, принцу Эдварду, после покорения Уэльса. По словам графа Сноудена, готовившего мероприятие, Чарльз был до чертиков напуган, но все равно выглядел невероятно благородно. Пурпурная бархатная мантия ручной работы, пелерина из меха горностая, украшенная крупными золотыми пряжками, а на голове специально для этого случая изготовленный золотой венец, инкрустированный бриллиантами и увенчанный отполированным золотым шариком, напоминавшим мячик для гольфа. На самом деле это и был покрытый золотом мячик только не для гольфа, а для настольного тенниса. Если посмотреть на эти фотографии сегодня, кажется, что они сделаны не 50, а 500 лет назад. Вот королева опускает корону на голову 20-летнего принца. Когда он поворачивается в профиль, тонкий нос делает его похожим на королей из династии Плантагенетов. На лице застыло торжественное выражение. Чарльз всегда ответственно подходил к обязанностям, поэтому на протяжении 9 недель готовился к церемонии. Зубрил вместе с преподавателем из университета Аберистуэйта речь, чтобы на коронации произнести ее на валлийском. Сэр Джон Бетчеман, придворный поэт, так описал происходившее. «Ты опустился на колени мальчиком, а поднялся мужчиной. Так началась твоя одинокая жизнь». Чарльз начал настойчиво ухаживать за Камилой после первой же встречи. Роман продлился до декабря 1972 года, когда принц вынужден был отправиться на фрегат «Минерва». Влюбленные до ночи беседовали по телефону, танцевали в обнимку в ночном клубе «Эннебелс» в Мейфэре и ужинали вдвоем после посещения постановок опер в театре «Комет Гарден». Чарльз обожал развлекать Камилу, изображая персонажей из «The Goon Show», юмористической радиопостановки Питера Селлерса и Спайка Миллигана. Камила была достаточно вежлива, чтобы находить эти пародии невероятно смешными. Они брали голубой Астон Мартин, который Чарльзу подарили родители на 21 день рождения, и уезжали на длинные выходные в Бродлендс, дом графа Маунтбеттена в Ромсе. Кто-то из журналистов даже заметил пару на двойном свидании. В клубе к ним присоединились принцесса Анна и ее спутник Джеральд Уорд. Иногда им удавалось тайно встречаться в доме бабушки Камилы, Сони Кьюбит. Она жила в Хэмпшире, довольно близко от Портсмута, где стоял на приколе корабль принца. Соню эти встречи наверняка интриговали, поскольку она помнила, как ее мать, Алиса Кэппл, встречала и развлекала полного бородатого мужчину, которого при дочери называла «королек». Ее дворецкий рассказывал, как однажды Камила слонялась весь день по дому в джинсах, молния которых была подхвачена английской булавкой. Миссис Кьюбит потребовала, чтобы та переоделась во что-то более подходящее для встречи с принцем Уэльским. «Я твое белье вижу, Камила», — упрекнула она внучку, услышав в ответ только. «Ну, это-то Чарльза вряд ли смутит». Принц заехал к ним в 6 вечера, и влюбленные тут же исчезли. Чарльзу явно нравилась сексуальность подруги и ее умение радоваться жизни. «Представь на моем месте лошадку-качалку», — сказала она ему, как-то помогая побороть неловкость в постели. Бабушку Камилы Чарльз отблагодарил за осмотрительность и гостеприимство серебряной шкатулкой с выгравированными на ней страусиными перьями, геральдическим знаком принца Уэльского. Первые совместные фотографии Чарльза и Камилы были сделаны на соревнованиях по поло на лужайке Смитс-Лоун в Большом Виндзорском парке. Они стоят возле ограждения парковки или под деревом, она в красной футболке и джинсах, он в полосатой форме своей команды и бриджах, загорелый, вспотевший после матча, и смотрят друг на друга. Камила с 5 лет обожала пони и под руководством отца стала увлеченной наездницей. Нравились ей и охота на лис в Саут-Дауне. Этот тяжелый, опасный спорт, безумной погони за добычей по голым холмам восточного Сассекса и бурные споры за чаем, когда все собирались в доме кого-то из охотников. Принц восхищался ее беспечностью и тем, что она никогда не пыталась заискивать перед ним. Нравилась ему и семья Шандов, всегда открытых и доброжелательных, так не похожих на его родню. Мэри Хелвин, британская супермодель, которая несколько лет встречалась с Марком Шандом, рассказала мне, как во время совместных выходных в деревне Камилла возвращалась в дом в огромных, заляпанных грязью сапогах, с растрепанными волосами, но все равно умудрялась выглядеть потрясающе. Грязь под ногтями ее тоже не беспокоила. Для человека, застегнутого на все пуговицы, вроде Чарльза, такое поведение было притягательным. Когда же Камилла выезжала с собаками, на первое место выходил егермейстерский этикет ее отца, и она превращалась в образцовую наездницу, обтягивающий бриджи, охотничий шарф. Легкость, с которой Шанды преображались, переходя с одного регистра стиля одежды и поведения на другой, нередко ставила в тупик тех, кто только недавно вошел в их мир, мир уверенных в себе людей. Марк как-то явился на званый обед дома в потрепанных шортах. А Мэри Хелвин вспоминала, как рождественским утром в атласном пеньюаре и платье от Диор спустилась по лестнице в столовую и с ужасом увидела там все семейство в мятых пижамах и наброшенных поверх старых охотничьих пиджаках. Младшие сыновья Камилы и Аннабель до сих пор не забыли то ее появление. Невзрачный на первый взгляд дом Шандов мог внезапно приобрести необходимый для большого званого ужина лоск. Внимание членов семьи к социальным нормам только укрепило навык держаться непринужденно в обществе. Камила принадлежит последнему поколению женщин в Великобритании, от которых требовали и которых учили быть интересными собеседницами. Беседуя в 2017 году с британским журналистом Джорди Грейгом, она рассказывала, как ее мать силком приводила ее с другими детьми в гостиную, заставляя принимать участие в застольных разговорах со скучными соседями. «Мы то и дело жаловались и ныли. Можно мы останемся наверху, будем смотреть телевизор и есть рыбные палочки?» Но мама заставляла нас занять места за столом и, едва беседа на секунду стихала, командовала: «Говорите, неважно о чем, хоть о попугайчиках, хоть о пони, поддерживайте разговор». У меня никогда не было возможности помолчать. Необходимость избегать тишины сформировала мой характер. Сверстницы Камилы из высшего света, как и она сама, не были обременены хорошим образованием. С 10 лет она посещала элитную лондонскую школу Квинсгейт, расположенную неподалеку от городского особняка Шандов в Кенсингтоне. Это был отличный плацдарм для дебюта в обществе. По словам Пенелопы Фитцджеральд, романистки, которая в Квинсгейт преподавала французский, школа была местом, где девочек учили выписывать чеки, играть в бридж и разбираться в правильной сервировке стола. К выпускному Камила сдала один экзамен, заполнила полезными контактами записную книжку и научилась фехтовать. Обучение, точнее его отсутствие, она завершила в школе-пансионе на берегу Женевского озера, где девушки оттачивали французский, дегустировали вина, собирали букеты и осваивали навыки ведения хозяйства в большом доме. Потом Камила добавила еще больше блеска своему образованию, отправившись на 6 месяцев во Францию изучать язык и литературу в Парижском институте Лондонского университета. Ее дебют в высшем обществе состоялся в 1965 году, на стыке двух миров, когда от привычной традиции дебютного сезона, во время которого девушек, фии, как называл их ее отец, представляли ко двору, а затем бросали в водоворот вечеринок, скачек и роскошных загородных балов, уже начали отказываться. Примечание. Фии, в переводе с французского — кобылки. Этот процесс шел с 1950-х годов, и последнее представление ко двору, прошедшее, как обычно, в Букингемском дворце, состоялось в 1958 году. Принц Филипп давно выступал за отмену этого ритуала, поскольку считал его чертовски бессмысленным, что вполне отражало сатирические настроения британской публики, которая все меньше уважала правящие классы. Принцессе Маргарет сезоны тоже не нравились. «Нужно это прекратить», — считала она. «Ко двору разве что пироги не представляют». Бал королевы Шарлотты, который раньше открывал сезоны, продолжали проводить до 1976 года, но дебютантки должны были приседать в реверансе не перед монархом, а перед тортом. Среди них были те, кого обучала Люси Клейтон, главная специалистка «Школы очарования», известный также под прозвищем «Боевой топор Бонд-Стрит». Примечание. Школа чарования. Школа, где обучали этикету и тонкостям протокола. К выходу Камиллы в свет бальный зал отлично отображал царивший в настроениях нации дух противоречия. Половина девушек была облачена в мини-юбки от Мэри Куант и высокие до колена сапоги. Они бродили по залу, вихляя бедрами и поправляя озорные короткие стрижки под твигги. Другая половина, и в их числе Камилла, оказалась более консервативной, предпочитая коктейли «Бакс Физз», «Нити жемчуга» и вечеринки в полуклубе «Гардс». То был год урожайный настильных девушек из высшего света, от невероятной леди Кэролайн Перси, дочери герцога Нортумберлендского, до леди Мэри Гей Керзон, дочери Эдварда Керзона, шестого графа Хау. Ее дочь, Крессида Бонас, впоследствии станет подружкой принца Гарри до того, как он встретит Меган. Мэри Гей так часто оказывалась героиней колонок со сплетнями, что в честь нее в баре отеля Клериджес даже назвали один из коктейлей, голубой, как ее аристократическая кровь. Сногсшибательная блондинка с ногами, привлекающими взгляды, она воплощала рисковый дух времени, позируя для обложки иллюстрированного подарочного издания «Птица Британии», практически обнаженной и с измазанным машинным маслом, в память о дедушке-гонщике, милым личиком. Днем после очередного похода по магазинам стайка дебютанток, и Камилла в их числе, обычно приземлялась на зеленые кожаные кресла банковского этажа Harrods, а потом перепархивала через дорогу на обед, холодный жареный цыпленок и горошек, в ресторане Brief Encounter. Похоже, Камилла совершенно не жалеет об этих беззаботных годах. О карьере она никогда не мечтала. На работу ходила примерно 10 минут. Устроилась для вида в дизайнерское агентство Colfax & Fowler, но как-то ночью танцевала допоздна, опоздала утром и была уволена. Что с того? После смерти бабушки, Соник Юбит, ее ждало наследство — 500 тысяч фунтов. Сейчас многие женщины, взрослевшие в тот период, говорят о нем не иначе, как с отвращением. Девушкам недоступно хорошее образование, и они вынуждены коротать дни в пансионах вроде Хитфилда в Беркшире. Одна из выпускниц назвала его «придуманной Джейн Эйр школой», где все пошло наперекосяк. Сама же Камилла, которая много читает и живо интересуется культурой и современным миром, охотно рассуждает о ценности того, чему научилась в рамках несуществующей больше системы. В интервью Джорди Грейгу она заметила. «Основам и манерам меня обучали родители, и я благодарна богам за это. Возможно, я покажусь вам снобкой, особенно учитывая, в какую эпоху мы живем, но раньше мы оканчивали школу в 16, и в университет поступали только настоящие умники. Остальные вместо этого отправлялись в Париж или Флоренцию, учились жизни, знакомились с культурой, разбирались, как вести себя с людьми и как с ними общаться. Это стало важной частью становления. Не будь у меня такой возможности, жить при дворе было бы намного сложнее». Камилла и правда настолько хорошо была подготовлена к жизни с наследником престола, особенно на контрасте с Дианой, что теперь кажется странным, что ее сочли неподходящей для него парой. Но у Камиллы не было ни громкого титула, ни безупречной репутации. На роль невесты принца прочили немало известных дам, в том числе принцессу Марию Астрид Люксембургскую. В таких обстоятельствах шансы, что Чарльз сделает Камилле предложение, стремились к нулю. В тот сезон существовало неписанное правило, которое британский журналист Кристофер Уилсон сформулировал следующим образом. «Хорошие девочки так себя не ведут, а Камилла уже это делает». Целый год она крутила интрижку с Кевином Бурком, 19-летним сыном авиационного магната. Кевин разъезжал по городу на желтом ягуаре, который Камилла называла «яйцом». Успела она завести роман и с Рупертом Хамбро, наследником банковского бизнеса. Но постоянным присутствием в ее жизни мог похвастаться только Эндрю Паркер Боулс, наследник богатых родителей. Его семья занималась разведением скаковых лошадей. В то время в их общем кругу не было кавалера желания, чем Эндрю. Никто из парней Камиллы не мог похвастаться сексуальной энергией, которую тот излучал. Эндрю был на 7 лет старше Камиллы и выглядел сногсшибательно в форме офицера королевской конной стражи элитного полка дворцовой кавалерии. Их познакомил в 1966 году его младший брат Саймон, и Камилла влюбилась с первого взгляда. Все лето они с Эндрю то и дело встречались на вечеринках в Шотландии, и вскоре она зачастила с ночевками в его квартиру на Порто-Белло-Роуд, хотя там часто можно было увидеть следы пребывания и других посетительниц. Камилла прекрасно понимала, что ее отношения с Чарльзом упираются в устрашающие архаичные требования для невесты принца — быть девственницей. Именно оно в итоге и привело к несчастливому браку. Найти женщину, которой уже было к 30, но которая еще ни разу не занималась сексом, было просто только с точки зрения королевы-матери. В Лондоне 70-х, где большинство придерживалось свободных сексуальных взглядов, это было не легче, чем поймать лохнесское чудовище. Неудивительно, что Чарльзу пришлось жениться на наивной леди Диане Спенсер, которая только что исполнилась 20. Да и вряд ли Камилла приняла бы предложение принца. Она 7 лет потратила на преследование Эндрю Паркера Боулза, сексуального и куда менее надежного. Эндрю то приближал ее к себе, то отталкивал. Он даже успел ненадолго записаться в ухажеры юной принцессы Анны. Это было в начале 70-х. Они остались близкими друзьями, и он часто сопровождал ее на скачке. В марте 2020-го 80-летнего Эндрю видели с Анной на фестивале в Челтенхейме. Какое-то количество людей, включая его самого, подхватили там COVID-19. Камилла развлекала Руперта Хамбро невероятно смешными историями о многочисленных изменах Эндрю. Все все поняли. Камилла Шант была одержима Эндрю Паркером Боулзом. Вполне вероятно, что ее роман с Чарльзом служил только одной цели — заставить Эндрю ревновать. По времени он как раз совпадает с долгой, растянувшейся на 6 месяцев командировкой бравого офицера в Северную Ирландию и на Кипр. Слухи о новом поклоннике Камиллы, несомненно, должны были заставить его воспылать чувствами и сделать предложение. Гарантии того, что тот все-таки наденет ей кольцо на палец, служили и совместные действия майора Шанда и Дерека Паркера Боулза, отца Эндрю. 15 марта 1973 года, еще до того, как Эндрю официально обручился с Камиллой, в The Times появилось объявление об их помолвке, в котором упоминалась и дата — через 4 месяца. Этот рискованный ход окупился старицей. Принц Чарльз узнал обо всем из газеты, когда проходил службу на корабле «Фокс» в Вест-Индии. «У нас были такие чудесные, мирные и счастливые для нас обоих отношения, но судьбе было угодно, чтобы продлились они всего полгода», — жаловался он в письме, которое впоследствии попало к биографу Джонатану Бимблби. Церемония венчания, Эндрю католик, Камилла не стала креститься, прошла 4 июля 1973 года в присутствии 800 гостей. Их было столько, что примерно для 100 человек сидячих мест не нашлось. Гардс Чапел была забита до отказа. Присутствовали также королева-мать и принцесса Анна, а принцесса Маргарет присоединилась к приему в честь молодых, который состоялся позднее в Сент-Джеймском дворце. Анна, еще влюбленная в Эндрю, чувствовала себя разбитой из-за его свадьбы. Вскоре она обручилась с капитаном Марком Филлипсом, менее мужественной и менее интеллектуально развитой версией Паркера Боулза. Чарльз дал ему шутливое прозвище «Туман». Примечание. По-видимому, это намек на царивший в голове Марка Филлипса туман. Принц Уэльский на свадьбе присутствовать, к счастью, не смог, поскольку отбыл в Нассау в качестве представителя короны на церемонию по случаю предоставления Багамским островам независимости. Вряд ли его настроение в те дни улучшил случившийся во время передачи документов инцидент. Когда бумаги, подтверждающие новый статус государства, были подписаны, на всех участников встречи упал навес. Впрочем, Чарльз хотя бы избежал необходимости видеть бывшую возлюбленную в великолепном пышном платье и с бриллиантовыми украшениями в волосах. К алтарю, у которого Камиллу ждал красавчик-офицер, ее вел отец. Покидая часовню, жених и невеста с гордостью прошли под скрещенными саблями офицеров дворцовой кавалерии. Королева-мать, главная свидетельница, собственноручно расписалась в реестре. Глава вторая. Секс и чувствительность. Окончание. Если взглянуть на него сквозь призму времени, Эндрю Паркер Боулз напомнит одного из персонажей романа «Гордость и предубеждение» Джорджа Уикхэма. Оба были красавцами, оба офицеры, и оба оказались ненадежными распутниками. Вот только Камилла, в отличие от Элизабет Беннет, всегда знала об этой слабости мужа. «Его умение очаровывать было поистине невероятно», — вспоминала позднее одна из любовниц Паркера Боулза. «Женщины безоговорочно верили его словам. Казалось, он околдовывал их, заставляя влюбиться в себя, иногда бросая девушку так быстро, что у нее кружилась голова. В этом смысле он был абсолютно безжалостен». Единственной женщиной, чье расположение ему так и не удалось завоевать, стала Розалинд Шант. Она считала, что зять слишком уж поглощен установлением социальных связей, и не сомневалась, ходить налево он не перестанет. Она оказалась права. На протяжении практически 22 лет брака с Камилой он был ей так же неверен, как и 7 лет до него. Во время нашей связи с Эндрю Камила подходила ко мне на вечеринках и спрашивала, чем я занимаюсь с ее парнем, вспоминала леди Кэролайн Перси. Она всегда так поступала с его женщинами. В конце концов, мне это надоело, и я ответила, «Я с ним закончу, и можешь забирать обратно». Похоже, только неискоренимый оптимизм и тот факт, что Камилу все это совершенно не смущало и позволили ей выйти за него замуж. Они стали образцовой парой провинциальных дворян. В 1974 году, когда Камила была беременна первым сыном, Томом, они с мужем жили в поместье Боулхайт, огромном особняке 17 века, расположенном в Веллингтоне, неподалеку от Чиппенхейма, Уилтшир. Круг их друзей был очень тесным, все солидные домовладельцы, графы Пемброки, Шелбурны и Саффолки. Мэри Хелвин, рассказывая мне о том периоде, подчеркивала, что Эндрю и Камила были крепкой парой. Они открыто выражали чувства, проявляли дружелюбие, часто оживленно переговаривались друг с другом в кругу гостей на званых ужинах. Их объединяла любовь к лошадям. Эндрю погрузился в мир скачек и много играл в поло. В 1969 году он, как жокей-любитель, принял участие в большой национальной гонке с препятствиями. Не помешала даже стальная пластина в спине. Результат неудачного падения в Аскоте 2 года ранее. Они с Камилой выбрали Боулхайт еще и потому, что земли поместья находились на территории Боффорд-Хант, где проходит самая старая, масштабная и престижная охота на лис в Англии. Один из ее участников описывал Камилу как превосходную всадницу. Часто, приближаясь к препятствию, можно было услышать ее крик «Да уйди же ты с гребаной дороги, не мешай!» Но за фасадом таилась суровая правда, о которой Камила предпочитала не упоминать. Даже после рождения Тома и Лоры она понятия не имела, где находится ее муж и с какой женщиной он проводит время на этой неделе. Когда служба не требовала от него заграничных командировок, Эндрю вел игру на поле, которым стал для него весь Лондон, где он снимал квартиру вместе с Николасом Паравачини, мужем своей сестры. Так и Теодорокопулос, греческий журналист и ловелас, вспоминал, как однажды столкнулся с Паркером Боулзом в начале 80-х годов прошлого века. Эндрю тогда начал ухлёстывать за девушкой, с которой Таки пришел в ночной клуб. Я сказал ему, «В другой раз тебе повезет», а он ответил, «Ты для нее 4-го сорта, парень. С твоего 6-го разряда, конечно, виднее», — ответил я ему. Эндрю и Николас разработали особый код, определенным образом выставляя за дверь бутылки с молоком, чтобы дать понять товарищу, есть ли в спальне соседа девушка. Лорд Личфилд, который делил с Паркером Боулзом квартиру, когда тот еще был холостяком, так отзывался о его женщинах. Они с ним трахались и прощали. Это было в 90-х годах 20 века, задолго до движения «Мицу». Именно женщины и скачки стали основой неожиданной дружбы Эндрю с Люсьеном Фрейдом, художником-бунтарем. Он обратился к Паркеру Боулзу в начале 1980-х годов, когда тот, уже подполковник, служил командиром дворцовой кавалерии. Люсьен попросил найти лошадей, которых можно было бы писать и на которых можно было бы ездить. Фрейд обожал азарт гонок и общество жокеев, беттеров и букмекеров. Примечание. Беттер — человек, который делает ставку, пытаясь угадать, какая из лошадей придет первой. Многие из них стали героями его картин. Джорди Грейк в книге «Завтрак с Люсьеном» предположил, что тот потерял на неудачных ставках не меньше 3-4 миллионов фунтов. Паркер Боулс и Фрейд вместе скакали галопом по лужайкам Гайд-парка, ездили в Париж на одну из выставок Люсьена, навещали его букмекера в Ирландии. Они делили любовь прекрасных женщин и отличные обеды. В 2003-2004 годах Люсьен использовал Эндрю в качестве модели для весьма ироничного прочтения сюжета, использованного Джеймсом Тиссо в 1870-м в портрете Фредерика Барнаби, жизнерадостного офицера Королевской гвардии, который изображен лежащим на диване прямо в начищенных черных форменных сапогах. Фрейд обратился к той же сцене, но его огромное, 2 метра в высоту полотно показывает прежде очаровательного мужчину, постепенно растерявшего шарм. Из-под расстегнутого кителя виднеется намечающееся брюшко, на покрасневшем лице застыл одновременно беспутное и безразличное выражение. В 2015 году эта картина «Бригадир» была продана на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке за 34 миллиона 900 тысяч долларов. Журналу «Татлер» Эндрю потом рассказывал, что, во-первых, тогда у него не было лишних 3-4 миллионов долларов, а во-вторых, так себе забава — позировать для 2-метрового портрета, на котором у тебя красное лицо и жирок. Чарльз после свадьбы Камиллы времени зря не терял. В середине 70-х он пустился в отчаянное странствие в поисках той единственной, которую на самом деле не хотел искать, и обошел всех блондинок высшего света. За его расположение состязались дочери графов, герцогов, адмиралов и послов. Он встречался с восходящими звездами кино и девушками с обложек. Иногда в этом списке мелькали и жены покладистых друзей. Большая часть этих романов быстро заканчивалась по вине слишком пристального внимания прессы или крайнего раздражения, которое вызывало право носить титул принца Уэльского. Чарльз уже не был в этой игре новичком и прекрасно понимал, какой притягательной силой обладает его положение. Вскоре он научился принимать ее как должное. «Быть девушкой принца Чарльза значит чувствовать себя совершенно особенной», поделилась со мной в 2005 году Сабрина Гиннес, с которой Чарльз некоторое время встречался. «Все вокруг внезапно начинают тобой интересоваться. В глазах друзей из привычного круга ты становишься звездой». Сара, старшая сестра леди Дианы Спенсер, ставшей спутницей принца Уэльского на одном из загородных балов, запомнила, как ей не понравилось ехать на заднем сиденье его Астон Мартина, в то время как передняя, словно трон, занимала колумбийская красотка, с которой Чарльз на том балу и познакомился. Другие девушки выражали недовольство тем, что их совершенно не защищали от нападок прессы. В этом пренебрежении крылся эгоизм короны. Девушек не пытались оградить от преследований и травли, при этом молниеносно отказывались от них, стоило им начать слишком часто появляться на страницах желтой прессы. Камилла тем временем медленно и осторожно вплела отношения с Чарльзом в замужнюю жизнь с Паркером Боулзом. Появляется ощущение, что она вела двойную игру. Сохранившееся между ней и принцем сексуальное напряжение было козырной картой в партии против Эндрю. Это стало своеобразной страховкой и позволило Камилле сохранить чувство собственного достоинства. Как и Алиса Кэппл для Берти, она оставалась для наследника престола самой внимательной слушательницей, которая всегда с сочувствием отзывалась на его истории о романтических похождениях и раздраженной монологи об ограничениях, накладываемых статусом. В каком-то смысле она заняла в его жизни место королевы-матери, считавшей Чарльза центром своего мира. У Камиллы всегда находилось для него доброе слово, метафорический сладкий десерт. Мать же могла предложить ему только пресные, приготовленные на пару овощи. Забота слышится в голосе Камиллы и во время печально известного телефонного разговора, записи которого просочились в прессу и вызвали небывалый скандал, получивший название «Камилла Гейт». Его записал кто-то из радиолюбителей в 1989 году. Чарльз звонил Камилле, которая находилась тогда в доме родителей в Уилшире. «Камилла, я так горжусь тобой, Чарльз, а я тобой. Камилла, но я-то ничего в жизни не достигла. Чарльз, ты любишь меня, вот твое главное достижение. Камилла, ах, милый, этого-то было легко достичь». Этот диалог словно Ноэл Каурт писал. Один из гостей Боулхайда видел, как принц терпеливо, словно маленький, замерзший ребенок сидит на кухне, ожидая, пока Камилла проводит гостей после званого ужина. Разумеется, пикантности их отношениям добавлял тот факт, что Чарльз рассказывал ей о частной жизни королевы и принца Филиппа со всеми подробностями. Но с годами его внимание перестало быть для Камиллы лишь способом потешить самолюбие. Непоколебимая преданность принца Уэльского дарила ей ощущение комфорта. Связь с ним превратилась в сокровище, которое стоило оберегать. Несмотря на то, что Эндрю постоянно отвлекал Камиллу, она, возможно, любила Чарльза сильнее, чем ей казалось. Мне довелось побывать у Паркеров-Боулзов вместе с фотографом Дерри Муром в 1981 году, за несколько месяцев до женитьбы Чарльза на Диане. Дерри делал для Татлера репортаж о больших поместьях Уилшера. Тогда меня заинтриговало напряженное равнодушие между супругами. Эндрю был 41 год, он по-прежнему прекрасно выглядел, обладал некой тревожащей жесткостью и сохранил армейские замашки. — Вы выезжаете на охоту? — спросил он. — Нет. — А на рыбалку? — Нет. — Настоящая интеллектуалка, да? — слегка покровительственно усмехнулся Эндрю. Камила в общении была куда мягче. Она хорошо научилась защищать границы, поэтому наш диалог превратился в продуманно невинный обмен шутками и рассказывание баек о призраке одного ужасно похотливого монаха. Ее чары таились в низком голосе и всепрощающей улыбке. Миссис Руперт Левенштайн, соседку, она отнесла к типу женщин «милый не сегодня», и очевидно, что ей самой такая позиция не близка. К тому времени Чарльз и Камила снова стали любовниками, или же их считали таковыми. Есть основания предполагать, что их встречи и не прекращались. Подтверждение тому можно найти в свидетельствах покойного сэра Мартина Чартериса, личного секретаря королевы. В 1973 году, когда Камила вышла замуж за Эндрю, Чартерис доложил королеве, что принц Чарльз спит с Камилой Паркер Боулс, женой одного из офицеров кавалерии, и его однополчанам это не нравится. Королева, по его словам, ничего не сказала, даже бровью не повела. Впрочем, придворным приказали никогда не приглашать миссис Паркер Боулс на официальные мероприятия. Подобно Джорджу Кэппеллу, Эндрю удивился и счел за честь, что принц до сих пор так откровенно увлечен его женой. Чарльз даже согласился стать крестным отцом Тома Паркера Боулза, что воспринималось как показатель статуса, который немало порадовал мужа Камилы. Если они ехали в Биркхолк, королеве матери, давней подруге семьи Эндрю, принц неизменно составлял им компанию. Похоже, этот роман то утихал, то вспыхивал с новой силой и управляла процессом Камила, загодя чувствуя приближение соперниц. Особенно тщательно она следила за Дейл Харпер, известной под прозвищем Кенга, платиновая блондинка из Австралии, дочь богатого мельбурнского издателя. Она была женой лорда Триона, партнера Чарльза по спортивным увлечениям. Когда в разговоре со мной Камила упомянула статью о Дейл, появившейся в Татлере за пару месяцев до нашего визита, мне все стало ясно. «Все эти разговоры, что леди Трион якобы дружит с леди Дианой», — она лукаво покосилась на меня, — «они даже не встречались ни разу. Весьма забавно, учитывая, что Дейл очень провинциальная барышня». С очаровательной и яркой Дейл Чарльз познакомился в кампусе Тимбертоп, в частной школе Джелонга, Виктория, где учился полгода, когда ему было 17. Они встретились на танцевальном вечере. Потом Дейл переехала в Лондон, вышла замуж за лорда Триона и стала близкой подругой принца. Она всегда тепло принимала его, отличалась прямолинейностью и умела развлекать гостей. Именно эти качества в свое время привлекли Чарльза в Камиле. Когда-то временно вышла из игры, вынашивая детей. Дейл укрепила позиции и провернула все таким образом, что наследник престола начал отзываться о ней как о единственной женщине, которая его понимает. Обычно этого звания заслуживала либо королева-мать, либо та, кто ее заменил, миссис Паркер Боулс. В середине 70-х обе соперницы были замужем, и обе были готовы примчаться к принцу по первому зову, пока их супруги старательно отводили глаза. Линдл Хоббс, тоже австралийка, с которой мне случилось завести знакомство, описывала лорда Триона как человека исключительно напыщенного, непроницаемого и в некотором роде скучного. Зато лучезарную Дейл обожали все. Она создала коллекцию воздушных платьев и запустила их в производство под брендом Кенга. На международный благотворительный музыкальный фестиваль Life Aid, который проходил на стадионе Уэмбли в 1985 году, принцесса Диана надела одно из небрендовых пестрых платьев этой линейки, чтобы позлить Камиллу. Чита Трионов бывала и в Балморале, где Дейл каталась верхом вместе с королевой. Та, очевидно, считала импульсивность спутницы забавной. Принц Чарльз согласился стать крестным отцом среднего сына Дейл, которого назвали Чарльз. К тому же он часто бывал в летнем домике Трионов в Исландии, где можно было не только порыбачить, но и провести с Дейл время вдали от любопытных глаз. Именно в ее обществе он встретил новости об убийстве любимого дяди, лорда Маунтбеттена. Боевики Ирландской республиканской армии, ИРА, подготовили нападение, когда тот рыбачил в своем поместье в Ирландии 27 августа 1979 года. Дейл подарила Чарльзу то утешение, которое обычно приносила Камилла. Диана, впрочем, гораздо больше боялась Камиллы и оказалась совершенно права. Миссис Трион было далеко до миссис Паркер Боулс. Чтобы справиться с ролью любовницы особой королевской крови, нужны годы и годы муштры в высшем свете. Только так хватит терпения дождаться того времени, когда соперницы начнут совершать ошибки. Дейл слишком уж очевидно увлеклась вниманием Чарльза. Много говорил о нем, давала понять, что стала его фавориткой. И он ее бросил, точнее, отстранился. Делать это члены королевской семьи умели, как никто другой. Когда брак Чарльза и Дианы начал разваливаться, Дейл упорно верила, что принц вернется в ее объятия, но он сблизился с Камиллой. Эта новость потрясла Дейл. У нее начались проблемы со здоровьем, был диагностирован рак и развилась зависимость от болеутоляющих. Однажды миссис Трион, находясь на лечении в реабилитационной клинике для людей с алкогольной и наркотической зависимостью Farm Place в графстве Суррей, выпала из окна, расположенного на высоте почти 8 метров. Она выжила, но осталась парализована ниже пояса. Это происшествие шокировало всех, а когда Дейл позднее начала утверждать, что ее толкнули, ситуация накалилась еще больше. Ее муж попросил о разводе и вынудил ее согласиться. Общество отвернулось от Дейл. В июле 97 года ее видели на состязаниях по поло в Тидворте. Передвигаясь на инвалидной коляске, она фанатично преследовала принца Чарльза. После того, как эта странная история просочилась в прессу, Чарльз сделал заявление, в котором холодно подчеркнул: «Их дружба осталась в прошлом». Дейл умерла от сепсиса в возрасте 49 лет в 1997 году, через 3 месяца после гибели Дианы. Тайна произошедшего в клинике так и осталась нераскрытой. В 2011 году ее дочь дала Daily Mail интервью, в котором рассказала, каково быть дочерью родителей, между которыми существует цивилизованное, на первый взгляд, соглашение о сексуальных связях. «Эта боль так и осталась с нами, она не прошла после смерти мамы или женитьбы Чарльза на Камилле Паркер Боулс», признавалась леди Виктория Трион. «Для кого-то все это только давно забытый скандал, но для нас, Трионов, последствия ощущаются до сих пор». Чарльзу становилось все сложнее игнорировать попытки родителей найти ему подходящую жену, а его отношения с Камиллой тем временем набирали обороты, приобретая легкий налет отчаяния. Казалось, пара напрашивалась на то, чтобы быть пойманной с поличным. Среди друзей принца многие верили, что убийство лорда Маунтбеттена повергло Чарльза в нестабильное состояние, и поэтому снова вспыхнула его страсть к Камилле, но у нее тогда тоже были основания повысить ставки. После 6 лет брака и рождения 2 детей Эндрю опять начал заглядываться на других женщин. В 1979 году его отправили служить в Родезию в качестве старшего офицера связи при лорде Сомсе, губернаторе Южной Родезии, в ходе предоставления ей независимости в качестве государства Зимбабве. Предполагалось, что Эндрю будет работать с возвращающимися армиями Мугабе и Нкомо и поможет сохранить мир в преддверии выборов. Паркер Боулс справился с задачами великолепно. Он даже получил медаль за выдающуюся отвагу после столкновения с 400 партизан Национальной освободительной армии Зимбабве, которых сумел без потерь перевести в зону сосредоточения войск. Помимо этого, насколько было известно Камилле, он успел также завести открытую интрижку с очаровательной Шарлоттой Сомс, дочерью губернатора. Миссис Паркер Боулс умела вести бой на своем поле. Она прибыла в Родезию, теперь Зимбабве, на церемонию вместе с принцем Уэльским в качестве его официальной спутницы. Кристофер Уилсон сообщал, что Министерство иностранных дел Великобритании пришло в ярость от такой вольности. «Церемония спуска британского флага унизительна сама по себе. Совершенно ни к чему всем было знать, что представитель королевской семьи привез по этому случаю подружку», возмущался багровый от досады сотрудник канцелярии. Заигрывания Чарльза с Камиллой были с негодованием встречены всеми роялистами, как и его недвусмысленное поведение на праздничном ужине в резиденции губернатора 16 апреля 1980 года. На нем также присутствовали бригадир Паркер Боулс и семья Сомс с дочерью. Кристофер Сомс поступил исключительно неразумно, посадив Чарльза рядом с Камиллой, возможно, по просьбе принца, рассказывал мне бывший пресс-секретарь королевы Майкл Ши. Они вели себя вопиюще откровенно. Леди Сомс, дочь Уинстона Черчилля, быстро поняла: это будет мучительный ужин. Закатив глаза, она сухо заметила: «Дай бог, хотя бы кларет окажется хорошим». Такое отчаянное поведение Чарльза было, несомненно, продиктовано паникой. Ему было жизненно необходимо найти жену. Принцу уже исполнился 31 год, и это на год больше того возраста, в котором, по его же словам, опрометчиво сказанным ранее, лучше всего сочетаться браком. Он был достаточно умен, чтобы понимать, в каком затруднительном положении находится. Его то и дело отправляли в отдаленные уголки мира, где один за другим спускали флаги Британской империи, при том, что на самом деле все ждали, когда же он станет отцом наследника, который продолжит исполнять бессмысленные обязанности. В августе 1980 года Чарльз оплатил покупку дома Хайгров и средств герцогства Корнуольского. Это поместье, 347 акров земли, недалеко от Тедбери, Глостершир, и усадьба XVIII века, было и остается образцом романтизма. Особенно Чарльзу понравились широко раскинутые ветви величественного 200-летнего кедра, растущего возле западной стены дома. Эта покупка обошлась ему примерно в $1 миллион. Журналисты немедленно решили: принц готовится остепениться. Принцесса Анна, его любимая сестра, жила в 11 километрах вниз по той же дороге, в Гэткомк-парке. Чарльз постепенно привыкал к жизни избалованного богатого холостяка. Лошади готовы с самого утра, рыболовные снасти можно взять в любой момент, твидовые пиджаки и вельветовые брюки выложены из шкафа еще с вечера, до любовницы рукой подать, всего чуть больше 20 километров. Согласно инсайдерской информации, главным достоинством поместья Хайгров стала его близость к дому Камиллы. Даже когда Паркер Боулзы, отправив детей в школу-пансион, переехали в 1985 году в Мидлвик-хаус в Коршеме, это было недалеко от Хайгрова. Чарльз определенно нервничал. Дворец предпринимал все больше усилий, чтобы уладить, наконец, дела с 19-летней леди Дианой Спенсер. Принц Филипп требовал от сына перестать крутить интрижки, а тот неожиданно повстречал новую пассию. С 25-летней Анной Уоллес, прозванной «Хлыст» за резкий характер, дочерью богатого шотландского лендлорда, он познакомился во время охоты на лис во владениях герцога Ратланда. Охота! Камилле сразу же не понравился этот нюанс. Женщины, предпочитающие риск и скорость опасной охоты, предпочитают и сексуальные приключения. Все ее друзья знали, что Эндрю увлекся Шарлоттой Сомс, и Камилла, которой было уже 33 года, испугалась интереса принца Уэльского к более юной сопернице. Камилла избавилась от конкурентки во время одного из летних балов жаркой июньской ночью 1980 года. Ходили слухи, что Чарльз уже сделал Уоллес предложение. Она сопровождала его на важном семейном вечере, посвященном 80-летию королевы-матери. Его устраивала в Виндзорском дворце сама королева. Миссис Паркер Боулс сразу же увела принца Уэльского на танцпол и не отпускала оттуда. Анна не скрывала раздражения. «Никогда, никогда больше не игнорируй меня», — шипела она. «Никто не вправе так со мной обращаться, даже ты». Но он был принцем Уэльским и повел себя точно так же спустя неделю, когда они вместе приехали на вечеринку в Стоуэлл-парк, в гости к наследнику бизнеса по торговле мясом лорду Вести. Там продолжился сексуально заряженный фейерверк. Паркер Боулзы получили места за столиком принца. Поведение Чарльза и Камиллы на танцполе было демонстративно откровенным. Они все велись и велись друг вокруг друга, целовались, целовались в засос, танец за танцем. Совершенно неприлично, вспоминала Джейн Уорд, в прошлом возлюбленная Чарльза. Такое открытое проявление близости на глазах Эндрю смутило даже Розалинд и майора Шанда. Но за это как раз волноваться не следовало. Бригадир Паркер Боулс на все вопросы отвечал фразой, которая подошла бы Джорджу Кэпполу, оказавшемуся в подобной ситуации в 1898 году. «Его королевское высочество очень тепло относится к моей жене. Она, похоже, отвечает ему тем же», — сказал Эндрю кому-то из гостей. В этот раз Анна не стала дожидаться возможности продемонстрировать возмущение. Она села в автомобиль леди Вести и умчалась прочь из Стоуэлл-парка и из жизни Чарльза. Однако история с Анной Уоллес напугала Камиллу, и та выбрала новую тактику. Теперь она настаивала, что Чарльз должен найти невесту не менее активно, чем королева и принц Филипп. Принцу Уэльскому нужна была супруга, юная, наивная и, желательно, вечно беременная. В конце концов, твердость позиции Алисы Кэппл при Эдуарде VII обеспечивалась в том числе и тихой элегантностью королевы Александры. Ее присутствие служило страховкой от юных соперниц. Принц терзался нерешительностью, но Камилла уже обратила внимание на очаровательно краснеющую леди Диану Спенсер. В свои 19 она, как обеспокоенно заметил Чарльз, была еще ребенком. Невероятно милая, идеальная куколка, но совершеннейший ребенок. Диана не любит охоту, и это, по мнению Камиллы, было идеальным обстоятельством. У нее останется много возможностей для встреч с Чарльзом. С точки зрения дворца Диана подходила идеально. Родословная? Пожалуйста. Возраст? Прекрасный. Девственность? Диана хвасталась, будто всегда знала. Нужно держать себя в чистоте для будущего мужа. Род Спенсеров постоянно присутствовал в жизни монархов. Бабушка Дианы, леди Фермой, была одной из дам в свите королевы матери и числилась среди ее любимец. Отец, Джон Спенсер, служил конюшем и у Георга VI, и у Елизаветы II. Всю жизнь Диана была близка Виндзорам, а значит, должна знать, как все устроено при дворе, и следовать правилам, не жалуясь на них. У королевы, впрочем, были сомнения. «Она никогда ничем долго не занималась», — прокомментировала она небольшое резюме Дианы. Когда новости о помолвке стали достоянием общественности, принцесса Маргарет от лица всей семьи высказалась о происходящем, беседуя с другом. «Мы все испытываем колоссальное облегчение, но Камилла от него не откажется». Словно в попытке укрепить статус-кво, принц Уэльский назначил Эндрю Паркера Боулса главой службы безопасности на свадебной церемонии. Жаль, что королева, прекрасно разбирающаяся в родословных породистых лошадей, так сильно ошиблась вместе Спенсеров возле королевской кормушки. Да, происхождение Дианы было идеальным. Поколениями ее предки служили короне. Но их сила и стремление к независимости выражались в том, что они сами выбирали, какому монарху служить. Спенсеры возводили на престол королей и были искусными комбинаторами. Мужчины славились дурным и буйным характером, женщин, пользуясь мизогинной лексикой высшего класса, было совершенно невозможно контролировать. Кто-то из их родственников однажды сказал: «Спенсеры — сложная семья, они любят драму. Среди них всегда есть кто-то, с кем остальные не разговаривают. Они не похожи на остальных, не прямолинейны». В речи на Европейской неделе профилактики наркомании в 1993 году Диана говорила о научившихся выживать в членах дисфункциональных семей. Тогда все решили, что это зашифрованное сообщение, в котором принцесса говорит о прохладных отношениях ее мужа с родителями и о том, как ему недоставало физических проявлений любви. Однако она могла говорить и о себе. Развод ее родителей стал ожесточенным противостоянием, исход которого определило предательство. Мать Дианы, Фрэнсис Рош, была одной из самых юных невест, когда-либо входивших под своды Вестминстерского аббатства. Когда она вышла замуж за Джона Спенсера, наследника рода Элтропов, ей было 18 лет, ему 31 год. За безупречными манерами и привлекательностью Джонни прятал жестокий нрав и стремление к патриархальному укладу, подвыпив, начинал распускать руки. В погоне за наследником он заставил Фрэнсис забеременеть 6 раз всего за 9 лет. Она смогла выносить и родить лишь 4 детей. В какой-либо независимости ей также было отказано. 5-летняя Диана привыкла к крикам и ссорам, яростным настолько, что ее сестре Саре даже приходилось включать граммофон погромче. Для Фрэнсис одним из самых сложных моментов в жизни был день, когда муж не дал ей увидеть новорожденного сына, который вскоре скончался. Она выбралась из кровати и отчаянно колотила в закрытую дверь детской, куда унесли младенца. «У меня забрали моего ребенка, забрали, и я так и не увидела его лица. Ни при жизни, ни после смерти», — вспоминала Фрэнсис. Лишь спустя много лет ей удалось разыскать его свидетельство о смерти, в котором упоминались множественные пороки развития. Ко времени, когда она встретила Питера Шанда Кидда, ее брак стал абсолютно невыносим. Питер был наследником состояния в бизнесе по производству обоев и сразу выдернул ее из привычной жизни. В 1968 году Фрэнсис и Джон расстались, но ей и в голову не могло прийти, что муж получит право опеки над детьми. Для суда решающим фактором стало свидетельство леди Рут Фермой, матери Фрэнсис, которая более всего ценила свое положение при дворе королевы матери. Рут предпочла судить дочь за норов, лишь бы не идти против репутации Джонни Спенсера. Фрэнсис попыталась оспорить решение суда в 1971 году, но снова проиграла. «Свидетельство матери стало для нее тяжелым ударом и оставило глубокую рану», — вспоминала Барбара Гилмор, ее муж был одним из крестных отцов Дианы. «Между ними пролегла пропасть, и навести мосты они уже не смогли. Мне не понять, почему Рут так поступила». Боль, которую причинила Фрэнсис предательство леди Фермой, стала финальным аккордом в драме, навсегда изменившей жизнь Дианы. Ей, как и другим детям, не сказали, почему на самом деле ушла их мать. Диана навсегда запомнила, что ее жестоко бросили. Фрэнсис даже не пустили на порог, когда она вернулась в Парк-хаус через несколько месяцев, чтобы попытаться забрать Диану и ее младшего брата. «Дом был настолько велик, что дети даже не слышали, как я зову их снаружи», — вспоминала Фрэнсис. Когда она уехала вместе с Питером Шандом Киддом на остров Силь, пытаясь защититься от злобных сплетен, распускаемых джентри Норфолка, дети почувствовали себя преданными дважды. Яркий образ матери исчез, на его месте образовалась черная воронка, из-за которой Диана всю жизнь не чувствовала себя в безопасности и боялась потерь. Еще до встречи с принцем Чарльзом ее аристократический фасад то и дело давал трещину, выпуская наружу ярость, которую девушка испытывала каждый раз, когда чувствовала, что ею пренебрегают. В 15 лет Диана пережила новое потрясение. Отец женился на Рейни Ледж, бывшей жене девятого графа Дартмурского, напыщенной светской львице. Дети узнали новость из газет. Свадьбу отметили роскошным приемом в Элтропе, на который никого из них не позвали. Что примечательно, именно вечно краснеющая Диана, тогда еще подросток, должна была, как решили сообща дети, отомстить отцу. Она была его любимицей, и тем больнее для нее было предательство. Вернувшись из школы, она отыскала Джонни Спенсера в доме. Он решил, что девочка бежит к нему, рассчитывая на теплые объятия, но, оказавшись рядом, Диана размахнулась и ударила отца по лицу. «Это тебе от всех нас за ту боль, что ты причинил!» — выкрикнула она, покраснев от гнева. И это еще не все. Накануне свадьбы ее брата Чарльза и модели Виктории Локвуд в 1989 году Диана, разозлившись на оскорбительные комментарии Рейны в адрес Фрэнсис, столкнула мачеху с лестницей и наблюдала за падением. «Я почувствовала колоссальное удовлетворение», — призналась Диана наставнику по речи Питеру Сеттелину 2 года спустя. «Я так разозлилась, мне хотелось ее удушить», — она все повторяла. «Диана, ты так несчастлива в браке. Очевидно, ты просто завидуешь нашим отношениям с твоим папой». На это Диана ответила ей: «Мы всегда тебя ненавидели». «Неплохо. Вряд ли можно было найти девушку, хуже подходящую на роль невесты, вступающей в брак без любви. Чарльз был не способен отказаться от Камилы, и его отношение неизбежно пробудило в Диане худшие детские страхи. Позднее ее боязнь быть отвергнутой нашла выход в причинении себе вреда. Герцог Мальборо рассказывал Петронелле, дочери влиятельного политика Вудроу Уайта, что Диана однажды порезала все галстуки принца Чарльза и ударила себя ножницами. Однако ничего из этого невозможно было прочитать в ясных голубых глазах 19-летней дочери Джона Спенсера. Публика влюбилась в ее образ в ту же секунду, как в газете «Сан» была опубликована первая фотография. Диана стоит возле детского сада «Young England» с двумя малышами на руках, на ней летняя юбка с цветочным рисунком. В лучах солнца ткань просвечивает, позволяя оценить длинные стройные ноги. Этот снимок стал не менее известным, чем фотография Мэрилин Монро, сделанная на несколько десятилетий раньше, вот только Диана излучала непорочность. Пройдет 2 года, и миссис Паркер Боулс, обычно весьма проницательная, будет задаваться вопросом: как вышло, что идеальная куколка оказалась настолько неидеальной?